Они отправились и через несколько минут были в магазине Монтара. Проведя всю жизнь в тесном общении с женщинами, художник наблюдал, изучал, любил их, всегда был занят ими и проникаясь их вкусами, свободно разбираясь в туалетах, в вопросах моды, во всевозможных мелких подробностях их интимного быта, часто сам переживал вместе с ними их ощущения. И, входя в магазин, где продавались очаровательные, изящные уборы, искусно оттеняющие красоту женщин, он всегда испытывал почти в такой же мере, как они сами, волнующую, трепетную радость. Подобно женщинам, он интересовался всякими кокетливыми безделками, которыми они себя украшают. Ткани прельщали его зрение, руки тянулись к кружевам, самые незначительные элегантные вещицы привлекали его внимание. Перед витринами ювелирных магазинов он ощущал почти религиозное чувство, словно перед святилищем соблазнов роскоши, а обитый темным сукном стол, на котором ловкие пальцы ювелира рассыпали драгоценные камни, играющие всеми цветами радуги, внушал ему особое уважение. Усадив графиню с дочерью перед этим строгим столом, на который обе они непринужденно положили руки, он объяснил, что ему нужно, и ему стали показывать образцы цветков. Потом перед ними рассыпали сапфиры, и надо было выбрать из них 4. Это заняло много времени. Обе женщины кончиком ногтя перевертывали камни на сукне. Затем осторожно брали их в руки, рассматривали на свет, изучали их со вдумчивым и страстным вниманием. Когда выбранные сапфиры были отложены в сторону, понадобилось еще 3 изумруда для листьев и крошечный бриллиантик, который переливался бы в середине цветка, подобно капле росы. Тогда Оливье, до безумия любивший делать подарки, сказал графине: «Прошу вас, выберите 2 кольца. Вы доставите мне этим большое удовольствие». «Кто я?» «Да, одно для вас, другое для Аннетты. Позвольте мне поднести вам эти маленькие подарки на память о 2 днях, проведенных в Рансьере». Она отказывалась. Он настаивал. Завязался долгий спор, борьба возражений и доводов, из которой он, в конце концов, хотя и не без труда, вышел победителем. Принесли кольца, особо редкостные в отдельных футлярах. Другие, подобранные по сортам, уложенные рядами на бархате в больших 4-угольных коробках, сверкали переливами камней. Художник уселся между своими спутницами и с таким же жадным любопытством начал рассматривать кольца, вынимая их одно за другим из узких щелок, в которые они были вставлены. Он раскладывал их перед собой на сукне прилавка 2 кучками. В одну отбрасывал отвергнутые с первого взгляда, в другую – те, из которых предстояло еще выбирать. Незаметно и приятно шло время за этим чудесным занятием отбора, самым захватывающим удовольствием на свете, таким же интересным, разнообразным, как театр, волнующим, почти чувственным, высшим наслаждением для женского сердца. Потом стали сравнивать, спорили, и после некоторого колебания выбор 3 судей остановился на золотой змейке, между узенькой пастью и извивающимся хвостом которой держался великолепный рубин. Оливье встал, сияя. «Оставляю вам мой экипаж», — сказал он. «Мне надо побывать в нескольких местах, я ухожу». Но Аннетта упросила мать пройтись домой пешком, стояла уж очень хорошая погода. Графиня согласилась и, поблагодарив Бертенна, пошла с дочерью. Некоторое время они шли молча, радуясь полученным подаркам, потом заговорили о всевозможных драгоценностях, которые только что видели и держали в руках. В их сознании еще оставалось впечатление какого-то блеска, звона, какой-то радости. Они шли быстро, пробираясь в толпе, которая летом в 5 часов вечера всегда теснится на тротуарах. Мужчины оглядывались на Аннетту и, проходя мимо, вполголоса выражали свое восхищение. Со времени их траура, с тех пор, как черный цвет так живо подчеркнул бросающуюся в глаза красоту Аннетты, графиня в первый раз показывалась с ней вместе в Париже. И при виде этого уличного успеха, всеобщего внимания, восторженного шепота, этой мелкой зыби лестного волнения, которую оставляет за собой красивая женщина, проходя сквозь толпу мужчин, графиня почувствовала, что сердце ее начинает сжиматься, что его гнетет такая же тяжелая тоска, как в тот вечер у нее в гостиной, когда сравнивали дочь с ее собственным портретом. Невольно подстерегала она эти взгляды, привлеченные Аннеттой, и чувствовала их еще издали, когда, скользнув по ее собственному лицу и не задерживаясь на нем, они вдруг останавливались на светлой головке ее спутницы. Она угадывала, она видела во взглядах прохожих мгновенную и безмолвную дань поклонения этой расцветающей молодости, влекущим чаром этой свежести, и подумала: «Я была так же хороша, как она, если еще не лучше». Но вдруг она вспомнила Оливье, и как в Рансьере ее охватило властное желание убежать. Она не хотела больше оставаться здесь при ярком свете среди текущей толпы, на виду у всех смотревших на нее мужчин. Уже далеки были те дни, столь еще недавние, когда она сама искала сравнений с дочерью, сама напрашивалась на них. Но теперь никому из этих прохожих не пришло бы в голову сравнивать их. Может быть, один только человек подумал об этом сейчас в ювелирном магазине. Он? О, какое мучение! Возможно ли, чтобы ему не приходило каждый раз неотвязно на ум это сравнение? Конечно, видя их вместе, он не может не думать и не вспоминать о том времени, когда она входила к нему такая свежая, красивая, уверенная в его любви. «Мне нехорошо», — сказала она. «Возьмем фиакр, дитя мое». Аннетта тревожно спросила. «Что с тобой, мама?» «Ничего. Ты ведь знаешь, со смерти бабушки у меня часто бывают такие приступы слабости».